Летом 1937 года в Париж ко времени Всемирной выставки приехал из Лондона английский Седлерс Уэллс Балле дать в Театр де Шанс-Элизе ряд представлений. С прошлого года, когда я была в Лондоне и давала английскому балету открытый урок, успела образоваться отличная сплоченная труппа с обширным репертуаром. Во главе труппы приехала дам Нинет де Валуа, директриса балета, и балетмейстер Фредерик Эштон. Они оба являются пионерами английского балета. Среди молодой труппы было много моих учениц, и я радовалась их успеху. 15 июня состоялось открытие английского балета в присутствии президента республики, английского посла и всей английской колонии. Зал был переполнен самой элегантной публикой Парижа. Мне хотелось выразить труппе свое внимание, и я пригласила 19 июня почти всех к себе на ужин. Было всего около 30 человек, среди которых многие, кого я хорошо знала, и те артистки, которые у меня занимались за эти годы. В числе гостей были дам Нинет де Валуа, Фредерик Эштон, Роберт Хелпман, Гарольд Тернер, занимавшаяся со мной Марго Фонтейн, Памелла Мэй, Джун Брае, Мэри Хонор, Молли Браун, Двинетта Мэтью, Энн Спайсер, Элизабет Миллер и много других. На ужин я пригласила Сережу Лифаря. Я всех рассадила по маленьким столам, и вечер прошел очень оживленно и весело. Во время ужина было снято несколько фотографий. Федор Иванович Шаляпин. В первые годы, что я открыла свою студию, ко мне поступили две дочери Федора Ивановича Шаляпина, Марина, 10 октября 1929 года, и Дася, 8 ноября 1930 года, его любимица и младшая в семье. Ко мне также поступила внучка Бруссана, бывшего директора опера в Париже. Он заходил в студию посмотреть на нее. Федора Ивановича Шаляпина я знала еще по России, когда мы оба служили на императорской сцене. Он меня всегда называл маленькой, но домами мы не познакомились. В эмиграции в Париже, когда его дочери стали у меня заниматься, он с Марией Валентиновной, его женой, стал бывать у меня в студии. Как-то раз Федор Иванович стал просить меня станцевать у него русскую. Я никогда не любила танцевать в частных домах, но Федор Иванович так умел просить, что нельзя было ему отказать. Я только поставила условием, что соглашусь, если он сам споет. На этом и порешили. Марина обещала станцевать свой вальс, который я и поставила. На обеде присутствовала моя аккомпаниаторша Васмунд. К обеду были приглашены Поль Банкур и Филипп Бертело с женой. Он в то время занимал пост генерального секретаря Министерства иностранных дел. После обеда 1 февраля по-старому, 14 февраля по новому стилю 1930 года Федор Иванович открыл концертное отделение «Спев романс». Я станцевала свою русскую в вечернем платье, а Марина свой вальс. Федор Иванович был в полном восторге и не знал, как благодарить за доставленное ему и его гостям удовольствие. Поль Банкур наговорил мне массу самых лестных комплиментов. И с тех пор мы стали большими друзьями, и когда мы приезжаем в Пломбьер, где он ежегодно лечится, он непременно заносит свою карточку. Мы часто бывали у Шаляпина к обеду, но в особенности после оперы, когда он пел. Зайдешь к нему в уборную после окончания спектакля, его поздравить с успехом, он тут же непременно пригласит поужинать, запросто. Всегда набиралось много народу, и ужин подавали великолепный. В особенности были у него замечательные вина. Интересно было слушать, как он рассказывал анекдоты, а рассказчик он был великолепный. Иногда он нам говорил о начале своей карьеры, как он пел в архиерейском хоре, концертировал по провинции и какие бывали с ним разные случаи, а их было много. Рассказывал, как пили в кабаках и, чтобы получить новую бутылку, пустую катили по полу в ноги хозяину. Он прибавил, что его жена терпеть не могла, когда он демонстрировал, как это делается. И чтобы подразнить ее, схватил пустую бутылку и пустил ее в угол столовой, говоря: «Маша, подай новую». Был слышен голос Марии Валентиновны. «Федя, как тебе не стыдно?» Однажды, во время отсутствия родителей, Марина и Дася пригласили меня к ним позавтракать по случаю приезда из Англии их старшей сестры Марфуши, которая была замужем за англичанином. Три сестры оказались очаровательными хозяйками, великолепно угостили блинами и развлекали нас как могли лучше. Было замечательно весело, и Марфуша смешила нас до упаду. Как потом мне говорил Федор Иванович, Марфуша уже славилась своим веселым характером и забавными манерами. Несмотря на кажущееся здоровье, Федор Иванович страдал диабетом. Поговаривали, что ему не следует пить, а пить он любил. Но за последнее время он начал хворать, и мы узнали, что в состоянии его здоровья произошла перемена к худшему, и он стал быстро угасать. 12 апреля 1938 года в 5:30 он скончался. Мы все поехали к нему на квартиру на первую панихиду в 20:00 и на следующий день на Рю-Дарю. Я не могла быть на его похоронах, так как мы были давно уже приглашены Аджемовыми к ним в Антип, куда и выехали через день.